Глава 27. Вокруг было темно и жутко холодно. Холод проникал в мое тело, жаля его ледяными иглами боли, все глубже и глубже, стараясь добраться до источника магии, забившегося сейчас глубоко внутрь, отчаянно боящегося, что холод погасит его теплоту. Усилием воли я попыталась прогнать его, но воли больше не было. Ничего больше не было. Я умерла? Внезапно шквал раскаленного огня снес ледяные иглы, обдав меня нестерпимым жаром пламени. Он не был союзником, он был мне врагом. Отчего-то я точно это знала. Теперь ко мне подбирался уже он, облизывая своими нестерпимыми алыми языками, стараясь проникнуть вглубь, заполнить собой всю без остатка, заменить собой мой золотистый свет. Я боролась, пытаясь помешать ему коснуться себя, не желая этого пламени, но огонь был сильнее. Он просто смел мое жалкое сопротивление, и тогда я закричала. От отчаяния, дикого, жуткого, понимая, что у меня хотят отнять самое ценное, что у меня есть, мой внутренний свет, мою белую магию. И я кричала, и кричала, пока огонь вливался в меня безудержным потоком, заполняя рот, нос, глаза, меняя, ломая меня под себя. А потом пришла она, долгожданная темнота, и я попросту отключилась от боли. «Что ты сделал?» В голосе Дариуса было столько ярости, что мелко дребезжали стекла в окнах. «Как ты посмел?» Именно этот голос вывел меня из забытья, и сейчас я лежала, силясь понять, что вообще происходит. Кажется, я по-прежнему находилась в спальне у Геральда, тогда как оба демона разговаривали в гостиной. Меня посетило острое чувство дежавю. Такое ведь уже было однажды, после нападения. «Я запретил тебе прикасаться к девчонке! Она принадлежит только мне!» «Уже нет, отец, после сегодняшней ночи. И я ее тебе не отдам». Голос Геральта звучал мрачно и был полон решимости. «Глупец! Ты ничего не знаешь! Так скажи мне!» Демон внезапно взъярился. «С чего вдруг ты так вцепился в нее? Тебе мало наложниц? Разовых любовниц? Любая ведьма будет твоей, только щелкни пальцами!» «Замолчи!» — хлестко прозвучало в ответ. В комнате повисло молчание, как будто демоны продолжили диалог уже без слов. Впрочем, наверное, так оно и было. Я давно подозревала, что они обладают телепатией, еще с того самого вечера, когда Солин потащил меня в темницу, хотя приказ так и не прозвучал. «Она сильно сопротивлялась!» Вновь прозвучал голос Дариуса, на удивление почти спокойный. Лишь остро заточенная сталь сейчас притаилась где-то под обманчиво бархатистыми интонациями, способная в любой момент вырваться и уничтожить врага. «Пыталась и сделала только хуже себе». Я почувствовала, что Геральт нахмурился. «Прекрасно!» В голосе Дариуса слышалось удовлетворение, как будто ему очень понравилось то, что он услышал. «Иного я и не ожидал. Что дальше? Я сам поговорю с ней и объясню, что ее ожидает. Но не сейчас, пока она слишком слаба, чтобы принять правду. Хорошо, тогда я позову к ней Марту». Разговор затих, и демоны, кажется, ушли. О чем они говорили? Какие еще испытания мне уготовили? Теперь я уже ни в чем не была уверена. Зачем я на самом деле нужна императору? Я села на кровати, прислушиваясь к себе. На первый взгляд все было в порядке. Я по-прежнему ощущала свой источник, но, кажется, он немного изменился. Они все-таки что-то сделали с ним. Душу затопила такая горечь и боль, что я так и застыла, почти не обратив внимания на вошедшую Марту и то, что обнажена. Сейчас все, случившееся ночью, показалось мне ошибкой. Страшной, роковой, как будто то была вовсе не я, а какая-то другая девушка. «Мне жаль, Мадлен», — тихо сказала Марта, останавливаясь напротив. «Помоги мне добраться до своей комнаты». Я перевела на нее взгляд, отмечая, что она выглядит бледнее, чем обычно. «Конечно, идем». Марта довела меня до комнаты и налила теплую ванну. Сидя в воде, я яростно терла кожу мочалкой, пытаясь смыть прикосновение его губ и пальцев, содрать с нее воспоминания о том, как стонала от наслаждения в умелых мужских руках. Я с силой ударила по воде, подняв кучу брызг. «Дура! Какая же ты дура, Мадлен! Ты же знала, когда бежала обратно к тому озеру на поляне, что он уже не отпустит. Знала, входя к нему в источник, в пещере, что демон не устоит. И сама не устояла. Я до крови закусила губу, задрав голову вверх. Не плакать. Только не плакать. Одна ночь ничего не значит. Их магия вряд ли успела изменить меня настолько, что я стала зависимой от Геральда. По крайней мере, прислушиваясь к себе, я ничего такого не ощущала, кроме щемящей душу тоски. Но ее можно списать и на другое. Разочарование в себе и беспокойство за магию. Даже если они что-то сделали с ней, я найду способ все исправить. Отправлюсь к Верховной, брошусь ей в ноги, буду молить о помощи. Она мудрая, дружила с моей бабушкой, возможно, что-то подскажет. Или найду другой источник магии, подальше отсюда, который исцелит меня и вернет все, как было. «А воспоминания тоже попросишь убрать?» – прошептал внутренний голос, и я медленно покачала головой. «Нет, воспоминания обо всем произошедшем навсегда останутся со мной, тяжким грузом лежа на душе». Из купальни я выходила, почти полностью придя в себя. Так мне, по крайней мере, казалось. С решимостью продолжать бороться за себя и свою свободу. Но все спокойствие осыпалось осколками льда, стоило мне переступить порог комнаты и увидеть Кайдена, сидящего в кресле и смотрящего прямо на меня жутким, немигающим взглядом. Я застыла, не в силах сдвинуться с места, судорожно стиснув полы халата на груди. Он же тоже все уже знает, все понимает. Он отпустил меня, потому что знал, меня тяготит внимание Геральда. Верил мне, а я провела ночь с его братом, и теперь, милостивая Брана, помоги. Видеть глухую ярость и затаенную горечь в этих черных глазах было мучительно больно. И ты еще не знаешь о том, наказал ли его отец за помощь в побеге, простил ли брат, добавил терзаний мой внутренний голос. Прости. Я опустила голову, не зная, что еще говорить. Не извиняйся, малышка. Я догадывался, что все так и будет. «Потому что я слишком слаба?» Я грустно усмехнулась. «Нет, потому что Гер пошел бы на все, чтобы вернуть тебя». «И я тоже», — добавил он тише. «Кайден, пожалуйста, прости меня». Слезы сами покатились из глаз, когда я бросилась в объятия демона. Больше всего на свете желая сейчас почувствовать, что я кому-то нужна, что кто-то меня жалеет, переживает за меня. Демон гладил меня по спине, волосам, баюкая в кольце своих рук, даря так необходимую мне сейчас поддержку. «Ну все, не плачь, малышка, не плачь». Я кивнула, уткнувшись носом в его камзол, но слезы продолжали течь помимо моей воли. «Будешь плакать дальше, у тебя распухнет нос и покраснеют глаза». Кайден, кажется, пытался отвлечь меня, и это у него получилось. «Так он не злится на меня?» «Я не могла оставить его там». «Один на один с диким зверем», — прошептала, шмыгая носом, не то пытаясь рассказать, как все было, не то оправдаться. «О, да, я наслышан. Ты у нас храбрая, да? Отец тоже был весьма доволен». «Что?» Я медленно отстранилась от Кайдена, настороженно глядя на него. «Как он сказал?» «Что значит «у нас»?» — голос предательски дрогнул. «Умница!» — демон привычно оскалился. «Догадалась?» «Нет». Разум отчаянно цеплялся за прошлую жизнь, такую спокойную и понятную, не желая осознавать пугающую истину. «Нет». Я медленно отступила на шаг. «Да, Мадлен». Демон улыбнулся едва заметной хищной улыбкой, и в глазах его вспыхнула опасная тьма. «Да, ты все правильно поняла. Ты одна из нас. Полукровка, но не суть. Ты все равно демоница». Я медленно покачала головой, услышав, наконец, то, о чем уже давно догадывалась сама. В какой момент это произошло? Наверное, еще в вечер знакомства с Кайденом, когда мне стало дурно от подавляющей силы, бушевавшей вокруг. Ее чувствовала только я. Другие сестры не замечали. А мой медальон? Не было сомнений, что он принадлежал демонам, и, скорее всего, маме подарил его кто-то из них. Ну и, наконец, моя магия обольщения. Она ведь очень похожа на магию демонов. Не зря Арман в тот вечер в парке так подозрительно смотрел на меня. «Ты ловишь наши эмоции, слишком ярко чувствуешь нашу силу». Будто в подтверждение моих слов заговорил Кайден, проницательно глядя на меня. Он ведь тоже всегда очень остро чувствовал все, что и я, да? Жуткая способность, если вдуматься. Что со мной будет теперь? Я, наконец, разлепила пересохшие губы. Не знаю, малышка, пока не знаю. Во взгляде его вновь проскользнула затаенная горечь и что-то еще. Но демон быстро отвел глаза, и я не успела понять. Скоро к тебе придет император. И я хочу, чтобы ты пообещала мне одну вещь. Какую? Я готова была услышать все, что угодно. Например, чтобы не прикословила ему, своему повелителю. Или наоборот, чтобы активно возражала, чтобы он мне не сказал, не предложил. Но только не была готова к словам, которые послышались следом. «Ни в коем случае не позволяй ему показать тебе свое лицо без капюшона». «Что?» — я удивленно моргнула. «Но почему?» «Потому что тогда обратной дороги не будет, Мадлен». Кайден ушел, а я все продолжала размышлять над его словами, смысл которых демон отказался мне пояснить. А я не стала настаивать, чувствуя, что ему тяжело находиться рядом со мной, как бы он ни пытался скрыть это за маской привычной наглости и распущенности. Прошла в гардеробную, переоделась в максимально закрытое платье, которое там нашла, черное, кружевное, с корсетом, подчеркивающим высокую девичью грудь, и стала ждать. Я была уверена, что Дариус скоро придет, и не ошиблась. Даже не видя его, не услышав, как отворилась дверь за моей спиной, я поняла, что император уже здесь. По силе, сгустившейся в комнате, настолько мощной, подавляющей, что хотелось пасть на колени и преклонить перед ним голову. Но он не был моим императором, и я не собиралась что-то менять. Я медленно обернулась, глядя на высокую фигуру, завернутую в плащ. Лица вновь не было видно, вместо него клубилась опасная тьма, из глубин которой на меня сейчас смотрели черные, как сама бездна, глаза. Но на мгновение мне показалось, что я различаю за ней черты мужского лица, хищного, дьявольски красивого, и я панически отвела взгляд. Я не должна на него смотреть, билась в сознании мысль. «Здравствуй, Мадлен!» Раздался из-под капюшона обманчиво спокойный голос, уже слышанный ранее, пугающий бархатом, под которым была сокрыта острая сталь. Полный внутренней силы и смертельной опасности, завораживающий, властный, уверенный в своем праве. «Праве на кого? На тебя?» Внутренний голос срывался на крик, но я не винила его. Он боялся, как и я, лишь усилием воли, внешне остававшаяся, совершенно спокойной. До боли сжав кулаки так, что острые ногти ощутимо впились в ладони, оставляя на них кровавые борозды. «Не стоит бояться меня, девочка!» Тебе придется привыкнуть ко мне. Я не могла видеть его лица, зато слух обострился в разы, и я улавливала малейшую интонацию голоса. Вот и теперь поняла, что в этих словах прозвучало скрытое предвкушение. Милостивая Брана, помоги! Получается, он все же хочет присвоить меня себе? Сделать одной из игрушек? Но я не хочу, не хочу! Я боюсь этого не человека, не желая идти с ним в другой мир. Я не привыкну к нему. Просто не приживусь. Лучше уж смерть. Здесь, сейчас. Там, где все до боли знакомо. Я... «Снова противишься мне», — задумчиво произнес Дариус. «Сопротивляешься? Не желаешь? Что ж, я догадывался, что будет именно так. Решим все иначе, Мадлен». С этими словами его руки с длинными сильными пальцами легли на капюшон, медленно стягивая его с головы.